Фадейка уклончиво сказал. «Не все сразу. Думаешь, это легко?» «По-моему, это ты думал, что легко», – поддела Юля. «Не, просто мне очень надо». «А по-моему, это дурь». «Не знаешь, так не говори», – огрызнулся он. Юля примирительно сказала. «Ну ладно, тебе виднее. Только знаешь что?» «Что?» – буркнул он. «Не обидишься, если скажу?» «Откуда я знаю заранее? Говори уж». «Все-таки это было ужасно», – со вздохом призналась Юля. «Сегодня утром, когда ты ревел. Даже стыдно смотреть». «Не смотрела бы», – огрызнулся Фадейка. «Но, кажется, без обиды, а так для порядка». И Юля попросила. «Пожалуйста, не делай так больше, ладно? А то ты на себя становишься непохожей. Будто не Фадейка, а не знаю кто». Он ответил очень неожиданным тоном. На ходу взял Юлю за руку, заглянул в лицо, сказал печально. «А если нет никакого выхода? Если очень надо, а ничем больше не добьешься, только слезами?» Юля хотела ответить насмешливо, но смутилась. Потемневшие были у Фадейки глаза, без искорки. «Неужели уж так тебе очень надо было эту гармошку?» Неловко сказала она. «Ты же не знаешь, мне ведь не просто играть на ней надо, а одну песню выучить, чтобы запомнить». «Что за песня?» Он глубоко вздохнул, и при этом вздохе гармошка вывалилась из-за пояска. Фадейка опять сердито вытер ее о майку. «Ты вот спрашиваешь, а как я объясню? Название я не знаю, петь не умею. Вот и хочу научиться мотив играть». «А слова знаешь? Про что песня-то? Откуда?» «Из телевизора. Я ее два раза слышал. Про рыжего коня». Два дня Фадейка не провожал Юлю утром и не заходил за ней вечером. А в открытые окна библиотеки иногда залетали с берега звуки, напоминающие скандальную перекличку катерных сирен. На третий день, собираясь домой, услышала Юля отчетливую и довольно правильную мелодию «Чижика-пыжика». Она обрадовалась. Наконец-то Фадейка достиг ощутимых успехов и пошла на звуки гармошки через гущу берегового сада. Фадейка сидел на лавочке под старым кленом, а рядом с ним темноволосый пацаненок лет 8. Аккуратненький такой, красиво подстриженный, в рубашке с рисунком из разноцветных бабочек. Он-то и наигрывал на Фадейкиной гармошке. «Здравствуйте, музыканты!» – сказала Юля. Темноволосый музыкантик испуганно встал и протянул гармошку Фадейке. Тот нахмурился, сунул ее в нагрудный карман на мальчишкиной рубашке с бабочками. Сказал мальчику: «Договорились же!» И деловито кивнул Юле. «Пошли». На лестнице Юля не выдержала, усмехнулась. «Подарил?» «И не подарил вовсе, мы поменялись. Вот, на значок». Он ткнул пальцем в грудь. К оранжевой майке был прицеплен значок с парусным корабликом. «Ну-ну», сказала Юля. «А чего? У него способности, а у меня все равно не получается». «Тетя Кира задаст тебе за гармошку». «Да она только рада будет. А значок-то смотри какой, шлюп Восток». На завтра в середине дня Фадейка ворвался в библиотеку. «Юля, включи телевизор! Здрасте, Нина Федосевна, можно включить?» Он кинулся к старенькому рекорду в углу тесного читального зальчика и напугал двух первоклассниц, которые листали Мурзилку. Прошелся вихрь. Юля грудью легла на разобранные карточки каталога. Нина Федосевна подняла пальцы к вискам. «Фадей Сеткин!» Фадейка лихо крутил регуляторы. «Сейчас эта песня будет, Юля! Я дома смотрел, и как раз этот хор начался! Я скорее сюда! Мы успеем! Вот!» На старчески мигающем экране появилась шеренга ребят в белых рубашках и одинаковых жилетиках. Они пели знакомое «От улыбки хмурый день светлей». Фадейка поморщился. «Это пока не то. Другая песня будет». Девочка с капроновыми бантами улыбнулась во весь телевизор и голосом отличницы объявила: «Песня из школьного спектакля «Наш эскадрон». Музыка Володи Хлопьева, слова Игоря Конецкого. Солисты Слава Охотин и Юра Кленов». Два мальчика Фадейкиного возраста, переглядываясь и немного смущаясь, подошли к микрофону. Юля сразу решила, что беленький и глазастый Слава, а растрепанный и большеротый – Юра. Она пожалела, что телевизор не цветной. Юра наверняка был рыжий, вроде Фадейки. Ударили аккорды пианино. Фадейка напружинился, вцепился в спинку стула. Мальчишки разом вздохнули, и голоса их громкие и чистые начали песню, которую Юля никогда не слыхала. Вновь тревожный сигнал бьет, как выстрел по нервам. В клочья рвут тишину, на плацу трубачи. Хор вступил незаметно, не заглушая солистов. И над дымным закатом планета Венера парашютной ракетой повисает в ночи. Беленький Слава посмотрел с экрана прямо Юле в глаза и запел очень высоко и звонко. «Рыжий конь у меня, даже в сумерках рыжий, опаленный боями недавнего дня!» Фадейка коротко вздохнул. Юра Кленов тряхнул волосами и поддержал Славу. «Как ударит копытом, искры гроздьями брызжут, и в суровую сказку он уносит меня!» Хор запел. Эта сказка пришла вслед за пыльными маршами, колыбельная песня в ритме конных атак. Детям сказка нужна, чтобы стали бесстрашными, взрослым тоже нужна. Просто так, просто так.